Глава 19. Нелегкий путь в мышеловку. Так иногда бывает, все идет как по маслу, так здорово, что сам себе завидуешь. И вдруг то ли в сердце кольнет, то ли в печенке ёкнет, то ли в заднице засвербит. Интуиция, она же чуйка, штука невещественная, зато полезная. И все равно это не повод, чтобы к ней не прислушиваться. Внезапно включился свет, и тут же распахнулась дверь. Или наоборот, а может одновременно. «Умница!» — раздалось гулко, как из склепа. Честное слово, креснопузи, век свободы не видать, я всеми силами отбивался от этого дела. Уж более не хотелось в него вписываться, да и момент для работы был крайне неподходящий. Душа терзалась сомнениями, а тело стремилось на юга, к теплому морю, холодному пиву и загорелым, настроенным на скоротечные курортные романы дамочкам в бикини. Так и объяснил по телефону представителю работодателя, дескать, рад бы, да в данный момент ну никак, занят, болен, уезжаю, вернее, уже уехал. «Не обсуждается, сурово обломал меня какой-то там личный помощник главного. Срок 5 дней, оплата вдвое». И отключился. Так и представил его, красивого и волевого, непременно в костюме тройки при галстуке и в очках. Стоит такой павлин-мавлин перед зеркалом, слова извергает, как дом на чугун, и сам собой сурово передергивая, любуется». Тема оказалась до боли знакомой. Элитный деловой центр, 8-й этаж, сейф в 3-этажном офисе. Ну и, конечно, консьержи на входе из числа отставных профессионалов, охрана в здании на этажах и территории, датчики, видеонаблюдения, все такое. Мне же следует просочиться аки бестелесному призраку, проползти ужом или пролететь летучей мышкой с герба бывшей конторы сквозь всех и все. Скрыть хранилище, извлечь все, что в нем, и принести, куда скажут, в клювике. Все, как всегда, кроме гонорара. Одна только загвоздка, сейф. Не дешевые азиатские понты под известную марку и не сверхсовременная, выше горла напичканная электроникой детища прогресса, что само себя при умелом обращении отпирает. Старый добрый Бергман и Стокс. Проект 3572, 2003 года выпуска. Такой, по опыту знаю, канцелярской скрепкой не откроешь. Значит, придется тащить на себе кучу инструментов. И возни с ним будет около часа. И что самое поганое, времени на подготовку всего ничего, а потому работать придется резко. Чем могу быть полезен, дорогу мне заступил коротко стриженный здоровяк в сером костюме. Ответ, смею надеяться, его не разочаровал. Я просто и без затей вырвал ему железными пальцами трахею. Консьерж за стойкой, по всему судя, парень тертый, сработал быстро. Его левая рука молнией рванулась к тревожной кнопке, а правая — за отворот пиджака. Но я все равно оказался быстрее. Бросок с разворотом, и вот он падает навзничь с распоротым горлом. Эти пластиковые банковские карточки, если немного подточить грани, такая прелесть. А я тем временем выхватываю, вернее, обнажаю стволы и встречаю огнем десяток выскочивших, как из-под земли, противников. Ухожу отточенным пируэтом. Всегда хотел узнать, что это такое, с линии их огня. Заднее сальто, переднее сальто, вертикальный шпагат, двойной, сальхов, тройной тулуп с воротником и карманами. И вот уже валится на предпоследнего противника последняя, а я походкой балетного премьера вышагиваю к лифту. На секунду буквально замираю у зеркала, бросаю взгляд на отраженного себя. Черный кожаный плащ до пят, камуфлированные колготки и высокие шнурованные берцы. До пояса, в общем. И рукоятки аж 2 торчащих из-за спины мечей. Небрежно поправляю выбившуюся из-под модной с узкими полями шляпы волнистую прядь, ныряю в кабину лифта и нажимаю на кнопку. На 8-м этаже меня уже ожидает 2 гоблинов, какие-то наспех вооружившиеся клерки и чуть поодаль в кресле крайне несимпатичная тетка с косой, которой косят в ожидании клиентов. Короче, супротивников, что блох на барбоске. И грянул бой. Разрывы гранат, гром выстрелов, виск пуль, лязг самурайских мечей, предсмертные стоны, карате, кунг-фу, сумо, боевой гопак — Враги поодиночке группами дружно валятся, вдумчиво пропитывая кровью ковры и пачкая мозгами стены. Грациозно переступая через тушки поверженных, подхожу к нужной двери, стряхиваю с мечей кровь и с боевым кличем, крутанувшись, высаживаю каблуком на замок. Решительно шагаю в проем. Истошный вопль, мастерский выпад, и вот уже обвисли на клинках, как жучки на булавках, двое оскалившихся в предсмертных гримасах боевых офисных ниндзя со степлерами наголо. Последний резерв супостата. Дурь какая! Прости меня, Господи! Нет, ребята, я пойду другим путем. Несколько более извилистым, зато абсолютно бескровным. Во-первых, я убежденный гуманист, а во-вторых, зачем валить направо и налево людей, портить элегантные офисные интерьеры, когда на свете есть такая милая организация, как «Газпром». И погоды нынче просто на загляденье. Недели три уже дождь не шел. А самое главное, нафига, спрашивается, обносить территорию забором, тратиться на дорогостоящее оборудование и содержать целую ораву бездельников в костюмах и при галстуках, если... Сейчас объясню, что там если и когда. В субботу, как стемнело, я заглянул в полупустое кафе, что на первом этаже этого самого офисного центра. Вошел с улицы, как все, присел за столик, кофейку заказал. А вот курить не стал, у нас сейчас с этим строго. Допил, положил на стол банкноту и, не торопясь, двинул на выход. Никто даже вслед не клянул. Обе официантки увлеченно щебетали о чем-то своем, а невысокий чернявый парень за стойкой прилип взглядом к плазменному экрану на стене. Заглянул в туалет у выхода. В кабинке, что возле окна, переобулся, стянул волосы в хвостик и закрепил резинкой, нацепил на лапы перчатки и надел шапочку. Приоткрыл окно и пролез наружу. Набросил на плечи рюкзак, с трудом дотянулся до идущей параллельно земле ярко-желтой трубы, вскарабкался на нее и пополз. Добрался до того места, где она, изогнувшись под прямым углом, поднималась вертикально вверх. Метрах в четырех подо мной два коротко стриженных плечистых организма из состава охраны вели, покуривая негромкий разговор о том о сём, в смысле о бабах. И начал подъем, сдержанно про себя покряхтывая, уж больно тяжелый был рюкзак. Попутно благодарил судьбу за всеобщую газификацию и сухую погоду, иначе бы точно соскользнул прямо на голову служивым. Добрался до площадки, где заканчивался шестой этаж, а дальше вверх по пожарной лестнице до десятого. И уже оттуда вниз на пару этажей по несерьезному с виду чуть тоньше мизинца канатику. Остановился у нужного окна, прижал к стеклу присоску, напоминающую вантус с укороченной ручкой, достал из карманов жилета пару баллончиков, вроде тех, которыми уличные эстеты обычно стены украшают, в смысле изгаживают. Нажал на головку одного из них, на стекле появился белого цвета круг, больше похожий на овал, и тут же нанес аэрозоль из второго баллончика поверх него. Послышалось негромкое шипение, пошел дымок. Слегка потянул ручку на себя, потом толкнул от себя и полез в образовавшуюся в толстом каленом стекле дыру. Нужный мне сейф обнаружился в помещении где-то 5 на 6 метров, почему-то без окон и без кондиционера. Там-то я и отпахал без малого час, как тот шахтер в забое, потому что Бергман и Стокс — ящик серьезный. Это вам не Бодейкин энд Скамейкин, мада из отходов жизнедеятельности. Время от времени снимал с носа хитрые очки, чуть дороже по стоимости престижной Лады Калины, и вытирал взмокшую физиономию. Жарко было невыносимо, как толстяку в сауне, что странно. Обычно я вполне нормально переношу высокую температуру. И сердце колотилось, аж в висках отдавалось, и вообще. Хотя никто за стенкой не кашлял, не скрипел сапогами и не отдавал хриплым шепотом команду в ружье, не отпускало предчувствие чего-то гадкого. Было уже такой разок в прошлом, 5 лет назад. Тогда обошлось. А на этот раз нифига. Тяжелая металлическая дверца сейфа с легким скрипом растворилась. Глянул вовнутрь — ничего. 0, 0. Дырка от бублика. От жилетки рукава. Пусто, как в голове с хорошего похмелья. Я еле слышно матюгнулся, содрал с носа очки и закрыл глаза. Очень даже вовремя. В комнате вдруг зажегся свет, бесшумно распахнулась входная дверь, и в уши ударил искаженный хитрой техникой голос. «Видел бы ты сейчас свою рожу!» и расхохотался демонически, как злодей из оперы. — А вообще молодца! Я опять вытер физиономию и принялся торопливо запихивать в рюкзак инструменты. Вошли трое, и в не такой уж и крохотной комнате сразу стало тесно. Двинулись ко мне. Первый высокий, широкий, в плечах узкий, в бедрах кошачьей походкой вышколенного бойца, судя по всему, один из восточников. В последнее время принято не воспринимать всерьез боевые искусства Азии, дескать, сплошные понты, боевое мяуканье, ничего серьезного. Напрасно. По опыту знаю, среди карате и кунг-фуистов встречаются достаточно приличные мастера, быстрые, резкие, с прекрасной растяжкой. И еще двое, метра под два ростом каждый, килограммов 250 боевого мяса на двоих. Таким бойцовая выучка ни к чему, им достаточно просто попасть хотя бы один раз, можно даже вскользь. Так и приближались, один впереди, остальные следом, боевой леопард и пара мясных быков. — Не дергайся, малыш, — ласково, как будто сказочку на ночь читал, — произнес первый. — И никто не пострадает. — Как скажешь, — я с тяжким вздохом застегнул молнию на рюкзаке. Взял его в руки, будто на плечи закинуть собирался, и вдруг резко, как баскетбольный мяч от груди, метнул в него, целя в голову. — Прощайте, рабочие инструменты, хрен таких сейчас достанешь. Он со смешком уклонился нырком, а мне того и надо было, рванулся вправо, к стене, пробежал по ней пару шагов и с разворота впечатал ногу в квадратную башку ближайшего ко мне здоровяка. Смачно, надо признать, приложился. Аж в копчике отдалось. Тот удивленно крякнул и пошатнулся. Приземлился, перекатился через плечо и рванул к двери. Мы, малыши, если кто не в курсе, бегуны хоть куда, особенно на очень короткие дистанции. Лично я без проблем уделаю в забеге на 10 метров хоть кого, даже того же болта. Пока тот начнет переставлять свои длиннющие конечности, успею стартовать и финишировать. Шаг другой, третий, еще не все потеряно. Если там снаружи не засел в засаде взвод ОМОНа, еще покувыркаемся. Главное выиграть пару-тройку минут. В сумочке кенгуру у меня на поясе смотанный в клубок запасной тросик метров 25 длиной. Так что ничего. Не получилось. Не успел я дотянуться до ручки, как почувствовал укол под левую лопатку. Сделал еще пару шагов, с удивлением отмечая, как становятся ватными ноги. Пошатнулся, потому что пол вдруг накренился. Попытался опереться на стену и все.